Итак, вам известен порядок. С сегодняшнего вечера мы все должны посвятить себя посту, молитве и суровому покаянию, как полагается, перед тем, как один из нас завершит свои земные дела. Мы должны помочь нашему брату подойти к последнему порогу. Накануне следующего собрания объявляется строжайший пост, а с этого дня самобичевание хлыстом во время утреннего и вечернего чтения молитвы «Помилуй мя Боже» или чаще, ведь мы испытываем искреннюю привязанность к нашему брату, долгое время разделявшему с нами бремя ответственности, а теперь ему предстоит нас покинуть. Кальфо не любил эту процедуру. Он устремил исступленный взор на распятие. С тех пор, как он возглавил союз, здесь еще и не такое происходило. Благодарю вас. Посвятим же оставшееся до следующего собрания время тому, чтобы тайно, но со всем усердием проявить любовь к нашему брату. Братья встали и направились к бронированной двери в дальнем конце зала. Глава 13. Евангелие от Матфея и Иоанна. Восходящее солнце пасхальной субботы коснулось черепицы крытой галереи вокруг имплювиума, мощенного камнем бассейна для сбора дождевой воды. Дом был построен в римском стиле, как и пристало жилищу богатого иудея. Домохозяин, измученный событиями двух последних дней, когда все надежды разом обратились в прах, присел на бортик бассейна и тяжко вздохнул. Иисуса выдали Пилату. Вчера в полдень он был распят. Это не просто удар, это кошмарное поражение. 11, словно перепуганное стадо, сгрудились в высокой зале. Надо идти туда. Собравшись, наконец, с духом, он стал медленно подниматься на второй этаж, толкнул дверь, ту самую, порог которой Иуда переступил тогда, в четверг вечером. В просторной зале горел лишь один простой светильник. Он различил силуэты людей, сидевших на полу. Все молчали. 11 объятых ужасом галилеян, что прячутся здесь, вот и все, что осталось от мечты о новом Израиле. Один из них, отделившись от стены, приблизился к нему. «Ну что?» Петр смотрел с презрением. «Он никогда не смирится с поражением и, даже скрываясь под моим кровом, не признает, что чем-то мне обязан, как прежде не желал признавать особых отношений между мною и Иисусом. Вчера вечером Пилат разрешил снять Иисуса с креста. Было уже слишком поздно, чтобы совершить похоронный обряд. Тело временно поместили в ближайший склеп, который принадлежит Иосифу Аримафейскому, он из сочувствующих. Кто переносил тело? Никодим, он нес за плечи, Иосиф за ноги, и еще там было несколько женщин, плакальщиц. Мария из Магдалы с подругами, мы их знаем. Петр сжал кулаки. Какой позор! Какая низость! В последний путь покойного должны проводить члены его семьи. А там не было ни Марии, ни Иакова, его брата. Никого, кроме просто сочувствующих. Учитель умер, как собака. Домохозяин насмешливо посмотрел на него. Разве Мария, его мать, или Иаков, и другие его братья или сестры виноваты в том, что вы готовились к бунту? Или в том, что в течение нескольких часов все так ужасно переменилось? Кто повинен в том, что Каиафа солгал и приказал отвести Иисуса к Пилату? И что распяли его без промедления, без суда? Кого во всем этом винить? Петр опустил голову. Это именно он задумал восстание, связавшись с друзьями-зелотами, и он же уговорил Иуду взяться за такое грязное дело. Он понимал, что вся вина на нем, но признаться в этом не мог. Особенно перед лицом самозванца, который тем временем продолжал обличать его. «А где был ты, когда Иисуса укладывали на крест? Когда ему в запястье вбивали гвозди? Я-то был там вчера в полдень, прятался в толпе. Я слышал эти страшные удары молотка, видел, как кровь и вода хлынули из раны, когда легионер добил его копьем. Я здесь единственный, кто может подтвердить, что Иисус Назарянин умер как человек, без единой жалобы или упрека нам, толкнувшим его в западню. А вы все? Где были вы?» Петр не ответил ни слова. Предательство Каиафы, выдача Иисуса римлянам, эти страшные события разрушили все их планы. Когда учитель умирал, Петр, как и остальные, прятался где-то в бедных кварталах города, лишь бы подальше от римских легионеров, подальше от западных ворот Иерусалима и от этих крестов. Да, только домохозяин там был. Лишь он один действительно все видел. Отныне только он сможет засвидетельствовать мужество и достоинство Иисуса в его смертный час –